Букингемский дворец решительно опроверг эти инсинуации и заявил, что Эдвард общается исключительно с женщинами. Просто он не любит афишировать свои связи, а родители одобряют его скромность. Было даже сказано, что Эдварду и его подругам всегда открыты двери Бальморала. Слуги принца любят, потому что он ведет себя с ними гораздо лучше, чем старшие братья. Елизавета, королева-мать и Маргарет всегда вежливы с персоналом, чего не скажешь о следующем поколении Виндзоров. Покойный майор Хью Линдсей, друг Чарльза, однажды публично накричал на наследника: «Почему ты так груб со слугами?» В детстве Чарльз был очень воспитанным мальчиком, однако в зрелом возрасте стал вести себя несдержанно и частенько кричит на лакеев, ставя их и себя в унизительное положение. Эдварду, единственному из принцев, позволили поступить на нормальную гражданскую работу. Сначала он стал сотрудником продюсерской компании сэра Эндрю Ллойд Уобера, а потом независимым телепостановщиком. Это максимальное приближение к актерской профессии, доступное члену королевского дома. Эдвард и так рискует навлечь на себя ревность коллег и обвинение в том, что он спекулирует своим привилегированным положением. Живет принц в Букингемском дворце, с родителями почти не общается. Даже гостя в одном из королевских замков, он предпочитает ездить верхом один, а не с матерью. Елизавета видит своего младшего сына редко. Как это ни странно, Эдвард – любимец своего отца. Когда у него начался роман Софи Рис Джонс, девушка из простой английской семьи, никоим образом не связанной с высшими слоями общества, королева одобрила эту связь. Она считает, что практичность и здравый смысл, присущие Софи, как раз то, чего не хватает принцу. Эта девушка пока не проявляет никаких признаков звездомании, свойственной невесткам королевы. В 80-е годы Елизавете пришлось выдержать настоящую войну со средствами массовой информации, без конца совавшими нос в ее семейные дела. В 1987 году газета «Сан» напечатала частное письмо, написанное Филиппом, командующему королевской морской пехотой. В письме обсуждалось решение Эдварда уйти с военной службы. Королева рассердилась и подала на газету в суд за нарушение авторских прав. То же самое Елизавета сделала, когда «Сан» несанкционированно опубликовала фотографию монархини с новорожденной внучкой. Девочка родилась у Эндрю и Сары 15 сентября 1984 года у наследника и Дианы родился принц Гарри, но к тому времени брак уже висел на волоске. Принц снова встречался с Камиллой Паркер Боулс, поселившейся неподалеку от резиденции наследника. Диана ревновала мужа, а тот, в свою очередь, не мог простить жене ее необычайной популярности. Впервые это стало очевидно во время их совместного визита в Австралию и Новую Зеландию. Атмосфера в семье была отравлена. Отсутствие общих интересов стало причиной полнейшей несовместимости. Сотрудники и слуги не выдерживали напряжения, поскольку дом был разделен на два лагеря. Первым ушел личный секретарь принцессы Оливер Эверетт. Его уволила сама Диана. Но королева вознаградила обиженного, назначив его на завидную должность королевского библиотекаря. Даже верный Майкл Колборн, устав от вечной раздражительности принца, подал в отставку. Ушел и шеф-повар, которому было смертельно скучно. Принц и принцесса совсем не устраивали званых обедов и ужинов, ведь у них не было общих друзей. Уволила Диана и Стивена Берри, поскольку лакеи связывали слишком тесные отношения с принцем. Даже любимого лабрадора Чарльза и того Диана спровадила. «Ради меня он должен отказаться от всех». Такова была ее позиция. Отношения супругов дошли до критической точки, а Елизавета и ее советники по-прежнему этого не понимали. Елизавета, конечно же, видела, что у Дианы трудный характер. Она все время вела борьбу за власть, используя свою красоту и привлекательность, чтобы снискать популярность у прессы. В ноябре 1984 года на церемонии открытия парламента принцесса явилась с новой короткой прической, и все камеры сразу же повернулись от королевы к Диане, что совсем не понравилось ее величеству. Годом ранее на концерте в честь погибших на обеих мировых войнах Принцесса Уэльская сначала сообщила, что не сможет прийти, а потом все-таки пришла, но на 20 минут позже королева, а это равносильно оскорблению монарха. Елизавета стала относиться к Диане как к испорченной девчонке, которая постоянно выкидывает какие-нибудь инфантильные фокусы. Для Елизаветы, всецело посвятившей себя долгу и общественным обязанностям, подобное поведение совершенно непростительно. Однако можно понять и принцессу Уэльскую. Она видела, что королевская семья попустительствует отношениям Чарльза с его любовницей, да и муж любовницы вел себя довольно странно. Паркер Боулзы частенько гостили у королевы-матери в Биркхолле, когда Чарльз приезжал в Бальморал. У Камилы и ее мужа был так называемый открытый брак, в котором каждому из супругов представлялась полная свобода. Многие сочли неприличным, когда в 1987 году Паркер Боулза назначили камергером, хотя этот почетный пост подполковнику гвардейской кавалерии положен по должности. Такова уж английская традиция. У наследника престола всегда есть любовница. Единственным исключением был Георг V, никогда не изменявший королеве Марии. Впрочем, Георг V не в счет, потому что его не готовили к миссии монарха. Роман Чарльза с Камилой почти в точности повторял многолетнюю связь Эдуарда VII с прапрабабкой Камилы, Алисой Кепель. Королева Александра злилась на мужа, никак не желавшего расстаться с миссис Кепель. Красивый полковник Кепель, ее муж, кстати, тоже был кавалерийским офицером. Однако королеве и в голову не приходило протестовать по этому поводу. Во времена, когда разводы были недопустимы, а пресса вела себя прилично, супружеские измены были в порядке вещей, и поведение Эдуарда VII никого не возмущало. Диана же, в отличие от королевы Александры, вела себя по-другому, ведь она выросла в иную эпоху и принадлежала совсем к другому поколению. Принцесса хотела, чтобы муж ее принадлежал только ей. Во всяком случае, так продолжалось до тех пор, пока она не поставила на нем крест. Она по-телячьи обожала его, а он обошелся с ней по-свински, сказал один из дворцовых служащих.